КХМ прочистила горло и похлопала по одежде Серафолу, чтобы привести себя в порядок, хотя и выглядело это нелепо из-за ее наряда, а затем сделала серьезное лицо. И это действительно удивило меня, так как будь она в деловом костюме, я бы воспринял ее как юриста или кого-то подобного, да и это выражение ее лица можно назвать редкостью. Такое резкое изменение удивило не только меня, но и остальных, особенно Сону. «Ты ведь выиграл Сатан в шахматы, верно, Ротан?» «Сестра», — вставила слово Сона. «Хе, ну, не совсем я, но можно сказать и так, как-никак Ситри часть Гайти, а он, меня. Правда, мне еще непонятно, почему она такая серьезная». «Допустим», — ответил я, на что Серафолу коротко кивнула, предвещая твой следующий вопрос. «Нет, я не собираюсь брать ее в жены. С этим не согласен и я, и она. Поэтому тебе не стоит беспокоиться. Я не думаю, что все так просто, как ты думаешь, муж», — заметила Моргана. «Посмотри на нее. Здесь явно есть что-то большее». «Она права», — произнесла Серафолу, а Сона молчаливо пила чай. «Поясни», — поднял бровь я. «Понимаю», — ответила мне Риачан, вместо Серафолу, на что я вопросительно посмотрел на нее. «Во всех вымышленных и не очень историях о демонах есть одна деталь, совпадающая с действительностью. Демоны ценят контракты и всегда придерживаются его условий. Он является священным для нашей расы, и иногда его власть превосходит даже совет или владык демонов». «О, как коварно!» — усмехнулась Моргана, видимо, что-то поняв, но не я. «И, полагаю, Ситри пришла сюда, чтобы обсудить условия его выполнения», — объяснила Риачан, после чего повернулась к Серафолу. «То твое письмо моему королю. Ты уже тогда знала о ситуации, не так ли?» «Да, Сатан заключила магический контракт, и то, что одно из его условий выполнено, известно всему клану». Затем она посмотрела на меня. «Я понимаю, что тебе не интересен подземный мир и его традиции, но контракт должен быть выполнен. Таков закон демонов, ведь каждый магический контракт заключается чуть ли не на государственном уровне». Я задумался, после чего решил озвучить, что думал. «Мне все еще непонятно, почему ты так непреклонна. Если вспомнить относительно недавний случай, мы можем просто устроить рейтинговую игру с условием, что если победа будет за мной, контракт станет недействителен. Но учитывая твое присутствие, не думаю, что это так просто. И я еще молчу о том, чтобы просто уничтожить контракт. Моя сухая магическая сила или тот же разрушитель правил без каких-либо трудностей решит вопрос». «Вы правы, Романи-сенсей. В случае разрыва контракта возникнут последствия, которые я бы хотела избежать», — взяла слово Сона, получившая обеспокоенный взгляд Серафолу. «Будь все так просто, я бы просто попросила вас решить вопрос силой, в крайнем случае, использовала бы свой приз за неофициальную рейтинговую игру. Но есть парочка моментов, таких как, моя репутация и репутация моего клана», — начала она, на что я поднял бровь. «Я наследница Ситри, а значит, присутствует ряд тонкостей, присущий нашему обществу. При разрыве контракта возникнет мнение, что я, как и весь клан, недостойна, если выразиться максимально точно». Романи Архиман, сама реинкарнация Соломона, отказался от руки наследницы. «Причины могут быть разные, и даже если вы сами официально заявите об отсутствии нашей вины, это не помешает строить догадки. Хотя совет будет только за, остальные демоны не прочь раздуть из этого целый спектакль, причем, по весомой причине. Разрыв контракта сам по себе табу, но если для этого применялась сила, тем более, если это вы, то клан упадет в глазах всего подземного мира, и территории с ресурсами клана могут быть перераспределены или отняты силой в пользу других, кто более достоин вас. Не тогда, когда я все еще владыка демонов», — добавила Серафолу, на что Сона кивнула. «Верно. Даже самые глупые демоны понимают, что воевать с вами – верх идиотизма, а значит, вас необходимо задобрить. Всем также известно, что вы абсолютно нейтральны к демонической расе как таковой. Леди Левиафан является предателем, если позволите, и поэтому она не может считаться за гарантию. Общественность просто не простит моему клану то, что он упустил такую возможность». С Риатан было проще, так как дело касалось двух кланов демонов, и последствия хотя и ощутимы, но не слишком вредоносны для них обоих. «С тобой же, Ротан, ну, Сатан все объяснила». Я нахмурился, а Гризильда и Габриэль молчаливо слушали разговор, при этом делая вид, что их нет, что довольно логично. «Если я скажу, что Сона проиграла своему предку, никаких изменений не произойдет. Опять же, он часть меня, причем, из другого мира. Сомневаюсь, что такие детали изменят мнение демонов. Может, мне все же стоит пустить на них Гаэтию? Хотя нет, он сам устроит что-то подобное просто, чтобы потрепать мои нервы. Стирание памяти не имеет смысла, ведь если не применять трию магию, чего я в принципе предпочитаю избегать, останутся следы, и все вспыхнет с новой силой. Давить мощью бессмысленно, так как локальные конфликты никуда не денутся. Как понимаю, чтобы все решилось безвредно, Серафол займет твое место, а я беру ее в жены, верно, Сона? Да, спокойно кивнула она, а Серафол покраснела как школьница, но если вам все же больше нравлюсь я, то можно ничего не менять. Как я и говорила ранее, если дело принесет пользу моей расе, то все в порядке. Нет, закричала Серафол и заключила Сону в медвежье объятия, пусть сестренка возьмет это на себя. «Тебе не нужно жертвовать собой, ты перестань», – засмущалась Сона, пытаясь оторвать сестру от себя, пока я в это время перебирал варианты в своей голове. Как понимаю, на тот момент моя личность как реинкарнации Соломона все еще не была известна, и поэтому Сона не особо задумывалась о проигрыше. Думаю, она искала варианты решения вопроса, но так ничего и не придумав, оставила все на волю случая. И когда она доставляла мне письмо Серафолу, Сона догадывалась, что там, но не знала точно, поэтому я не смог уловить ложь в ее словах. Спустя некоторое время из моего рта вышло громкое цоканье. Что за неприятность? Когда стало модно, что мои давние действия оказывают далеко не маленькое влияние только сейчас, что эти двое, что Резевим. А еще существует вопрос с Ясакой и вечерним свиданием. Что за боль? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 108. Резиденция Эмия. В гостиной висело напряженное молчание, пока демоны ждали моего ответа. Гризильда и Габриэль делали то же самое, хотя и по разным причинам. Риачан примет любое мое решение, Моргана выглядела заинтересованной, а Тие было все равно, пока я с ней. Честно говоря, их дело не должно меня касаться. Это как ситуация с прошлым миром, где мне на него, по сути, было все равно. Здесь же моими приоритетами являются я, мои слуги и Иссы, от которого зависит наше существование. Даже смерть миллионов существ не могла побудить меня к действию. Ладно, я понял ситуацию, но не одну деталь. В чем ваша выгода, не так ли? Спросила Сона. Ага, как бы ты мне не нравилась, Сона, мои интересы выше твоих, начал я, пожав плечами, и прервал ее попытку заговорить. И прежде чем ты начнешь, твоему клану нечего мне предложить. Власть над демонами, по сути, уже у меня, стоит лишь приложить самый минимум усилий. Деньги мне не нужны, по той же причине. Себя или даже вас обеих, у меня нет достатка в женщинах. Серафол надулась и кинула на меня обидчивый взгляд, а Сона глубоко задумалась. Впрочем, как и первое, я прямо-таки слышал, как в их головах звенят шестеренки в поисках приемлемого предложения. И, должен сказать, у них вряд ли оно найдется. Приз Соны за рейтинговую игру не тянет до их дела. С кем-нибудь разобраться или что-то организовать, вполне, но не это. У демонов попросту нет того, что я хочу. По крайней мере, входящего в их возможности. Насчет же чего-то масштабного здесь нельзя не упомянуть Алаю. Сейчас, когда я задумался, моя ситуация становится все непонятнее и непонятней. Если учесть слова Зилретча о константах и переменных, то получается сюжет можно и не сохранять, если сами обитатели этого мира его изменят. Однако Айка четко сказала, что должны быть пройдены исключительно контрольные точки. С моим присутствием произошло достаточно изменений, делающих историю неоригинальной. Я бы даже сказал, что более чем достаточно. Взять ту же Тию, к примеру, в оригинале она не светится, и, сомневаюсь, что офисы Великие Красные имели с ней именно не отношения, что имеют здесь. Риачан все еще является частью сюжета, хотя в оригинале такого нет. Особо сильно вызывают вопросы о сделанных уже лично мной изменениях. Тот же Резевим, к примеру, когда я изменил его, нет, не так. Когда я создал его заново, ничего особо не произошло. По сути, теперь я владею его душой из-за действия трией магии, как объясняла смерть. А раз уж я переменная, которой существовать в этом мире не должно, то, что насчет него, ну, нее. Однако Айка в принципе мне ничего не сказала по этому поводу. К тому же, вспоминая ее слова, Их формулировка была крайне размытой. Разрушение мира, понимаемо, но каким именно образом? Он будет просто стерт из существования, или случится какой-то катаклизм? И если последний вариант верен, то смог бы я с ним совладать, учитывая имеющуюся силу? Сейчас Алаи нет, и я не знаю, где она. Отследить ее невозможно, как ни пытайся. Она, по сути, сама мир. А значит, что ни делай, она недосягаема, пока не захочет обратного. Занимательно то, что я не могу точно сказать, лгала ли мне Алая. А раз это так, то должен ли я вообще следовать сюжету, и Алая ли она в принципе? Да, Арчер косвенно подтвердил это, но только косвенно, опираясь на свои ощущения. Одни вопросы и никаких ответов. «С тобой все в порядке?» Муж, в своем обычном тоне спросила Моргана с ехидной улыбкой на лице, прервав мои размышления, но я заметил скрытые нотки беспокойства. «В таком состоянии должны быть эти двое, но никак не ты. Скажем так, кое-что меня беспокоит, и это не связано с ними». Я покачал головой и взглянул на демонов. «Итак, что вы решили? Мы, ты можешь дать нам время, Ротан, я уверена, что мы что-то да найдем. Пожалуйста», с глазами, полными мольбы, произнесла Серафолу. «Хаэм, она понимает, что сейчас ей остается только уйти ни с чем, а никакое давление оказать не может. И поэтому Серафолу опасается категорического отказа, что, в принципе, похоронит их. Хотя, мне то что, пусть делают, что хотят, как угодно», я пожал плечами, а Серафолу и Сона облегченно вздохнули. «Возьмите столько времени, сколько хотите, если, конечно, вам удастся предложить что-то стоящее. Хотя, сомневаюсь, что у вас что-то получится». На этом наш разговор закончился, и демоны покинули дом во вспышке круга телепортации. В гостиной повисло молчание, которое длилось недолго, так как были еще представители церкви. «Ладно, с этими все», — сказал я и перевел взгляд на Габриэль, положив голову на колени Ти. «Теперь вы. Что там передал Михаил? Брат хотел бы, чтобы вы посетили небеса и взглянули на системы. Со смерти отца она немного неисправна, и, если возможно, мы бы хотели, чтобы вы ее исправили», ответила Габриэль, немного беспокоясь. Я поднял бровь. «Если моя память мне не изменяет, библейский бог создал две системы. Одну, касающуюся святых механизмов, и вторую, отвечающую за святость. Функции первой максимально просты. Она отвечала за получение людьми святых механизмов, как оружие против угроз. А ошибка, которая возникла после его смерти, позволяла получить это самое оружие у самих угроз. Со второй системой немного сложнее. Святость – это та сила, которая отвечает за вред злым существам. Световые копья, к примеру, что болезненны и смертельны для демонов, нежити и всему подобному. Она зависит от веры людей в Бога и влияет на молитвы, благословения и экзорцизм. Эти две системы взаимосвязаны, так как получить святой механизм может только тот, кто является частью библейской фракции. Скажем, люди, верующие в греческих богов, не входят в это число, а поэтому и получить его не могут. Вторая система дает свое одобрение душе, после чего первая связывает ее со случайным святым механизмом. Извлечь его можно, как и было показано в аниме, но не без последствий. Ну, если не считать меня. Впрочем, это еще один вопрос, к которому у меня абсолютно нет интереса. Собственно, поэтому Габриэль и беспокоится. Вопрос тот же. Какая выгода для меня? Вы сможете занять небесный престол и повелевать как небесами, так и церковью. Я чувствую внутри вас очень слабую божественность, очень схожую с той, что была у отца. Престол примет вас и даст всевозможные полномочия. На ее слова Гризельда не на шутку всполошилась и ошеломленно уставилась на меня. Моргана не выглядела удивленной, но тем не менее нашла описание божественности интересным, а у меня мгновенно расширились глаза. Разве она не должна была развеяться? Это другой мир, где нет ни одного верующего в меня человека. И не только это, ведь я точно помню, что стер память тем жителям деревни. Если бы это касалось Ти, то было бы понятно, но никак не я. Технологии того мира просто-напросто не способны сохранить какие-либо улики. Как, черт возьми, моя божественность еще на месте? И более того, почему она мало того, что не ослабевает, а как раз наоборот, минус ноль, неизвестное место, посреди леса, освещенного завораживающим лунным светом, под чистым ночным небом располагалась приличных размеров деревня. В ней проживало более 300 человек, что сейчас собрались перед храмом своего божества. Каждый из них возносил молитвы малоизвестному Богу, нося на себе белые цветы, что сияли в лунном свете, радуясь и веселясь. Однако из всей толпы выделялись семеро, одетых в белые мантии с изумрудно-зелеными вставками. Именно эта семерка являлась жрецами Бога, что не были связаны кровью, расой или возрастом, обладала силой. Силой, способной исцелять тело и саму душу. Неважно, какая болезнь или проклятие, она лечила все, будто бы проникала в естество существа. И именно она позволила им собрать такое количество людей, что готовы следовать за их богом. В один момент один из них вышел вперед и снял капюшон, показав женщину, чьи глаза были наполнены воспоминаниями и благодарностью. «Сегодня мы празднуем прибытие нашего Бога в этот мир. Возможно, он уже покинул это место, но не наши сердца», — громко заявила она. «Мы не знаем его имени, но знаем его доброту. Когда другие требовали поклонения, он сделал то, что правильно, не ожидая чего-то взамен. Бескорыстность, искренность и доброта — вот что он проявил к незнакомым ему людям. Это путь, который мы унаследовали от нашего Бога. Истинно верный путь, который дарует нам счастье и делает этот мир лучше. А сейчас давайте же почтим его, ибо лишь он этого достоин». Затем все жители деревни сложили руки перед собой и закрыли глаза. Их вера медленно набирала силу, ведь каждый нашел свое счастье именно здесь, где эти семеро человек посвятили их в истину и дали дом, который они потеряли в день зверя. Внезапно поднялся ветер. Сама земля засияла золотым светом, а белые цветы взмыли в небо, кружась и переплетаясь друг с другом, образовывая изящный танец. Жители, почувствовав это, открыли глаза и начали завороженными глазами наблюдать за прекрасной картиной, представшей перед ними, счастливо улыбаясь и держась за руки. Одна старушка ностальгически прикоснулась к лбу, смотря на небо и вспоминая лицо того, кто дал ей силу, способную побеждать самих апостолов. В свободной руке она держала посох, конец которого представлял собой два кольца разного размера бронзового цвета, соединенных друг с другом, а в одном из них еще одно. Она мягко улыбнулась и посмотрела своих детей и внуков, стоящих рядом с ней. «Спасибо. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 109. Резиденция Эмия. «Стоп, я правильно услышал, что вы готовы отдать мне, по сути, вообще все?» — спросил я, когда мысли о божественности выветрились из моей головы, и что такое небесный престол в принципе. «Да, решение было единогласным среди всех великих серафимов», — кивнула Габриэль. «А престол, ну, нам самим мало что известно о нем, кроме того, что я уже сказала. Разве что брат может что-то о нем знать, и вам придется спросить его самим». Я подозрительно уставился на нее. «Единогласно? Интересно. Насколько я помню, великими серафимами являются Михаил, Габриэль, Рафаэль и Уриэль, составляющие Высший Совет Небес. И все они согласны с тем, чтобы отдать мне все, человеку из другого мира, даже если он псевдослуга Соломона». Звучит, ну, прямо очень подозрительно, с какой стороны ни посмотри. «А еще какой-то небесный престол. Что это? Как именно он работает? И, самое главное, какие будут последствия, если я его займу?» О нем нигде не упоминалось, и поэтому мне остается только встретиться с Михаилом, дабы получить ответы. Само же предложение не лишено смысла. Святой механизм может показаться огромной удачей, так как дает сверхъестественные силы и, по сути, возносит своего носителя среди других людей, вот только это отнюдь не так. Получив его, человек становится мишенью, и из члена массовки он превращается в актив, причем военный актив. Святой механизм – оружие, дающее возможность противостоять врагам человечества, а лангины и вовсе позволяют побеждать и убивать самих богов. В итоге, существует всего два пути развития жизни носителя – подчинение или борьба. Мирная жизнь, как таковая, становится недоступной, сколько бы усилий он ни приложил. Конечно, как я и сказал тогда на саммите, не все желают спокойной и обычной жизни, но что делать другим, кому не повезло? Тот же Иссы, к примеру, он полностью обычный подросток, с обычной мечтой и обычными требованиями к жизни. То есть, не будь у него драйга, он бы вырос, нашел работу, красивую жену, родил детей и все. Цель его жизни достигнута в полной мере. Только вот обстоятельства совсем другие. Силы, для которых он не более чем инструмент, заставили его присоединиться к сверхъестественному миру, дав усиливающий механизм, один из сильнейших лангинов. Его даже не спрашивали, хотел ли он его и свою нынешнюю жизнь, и сомневаюсь, что ему полноценно разъяснили последствия, которые могут возникнуть. Его родители – обычные люди. Умереть от случайного взрыва – запросто. Стать заложниками врагов демонов – аналогично. Да, они находятся под защитой, но вот поможет ли она? Вряд ли. Любой слуга, абсолютно любой, сможет ворваться к ним в дом и забрать или убить их, а в этом мире существ с их силой хватает. Подводя итог, мне нужно посетить небеса и взглянуть на системы. Это то, что требуют мои принципы, и то, что хочу я сам. Если мне удастся поправить их и изменить схему выдачи святых механизмов, то мир станет куда лучше, я думаю. Однако, опять же, как отреагирует Алая? Сделай я это, последствия будут не просто огромными, а намного, намного больше. Я устало вздохнул и потер виски. Придется разбираться на месте, предварительно обдумав все это. Я просто не могу проигнорировать возможность, предоставленную небесами. Ладно, я понял, сказал я и посмотрел на Гризельду. Небеса предельно ясны в отношении меня, но что думает церковь? Сомневаюсь, что Ватикан примет это спокойно и без лишних слов. В структуре церкви произошли изменения, как-то неуверенно сказала Гризельда. Что, простите? После ваших слов лорд Михаил начал реструктурировать ее. Он подключил свободных ангелов, дабы они проводили проверки каждой ветви и вели наблюдение. Произошла массовая чистка от недостойных элементов в соответствии с его заповедями. Как выяснилось, таких личностей достаточно. Ладно, это большие изменения. Она не коснулась тех, кто по неудаче попал под плохое влияние и имел шанс на исправление. Им были назначены испытательный срок и работы, а каждое собрание кардиналов и папы сопровождается одним из серафимов. Вскрылось множество дел, которые противоречат устоям небес и человечности. На каждое из них заведено расследование с участием ангелов, дабы убедиться в правдивости деталей и сохранении справедливости. Как и сказала Гризельда, брат провел собрание серафимов, где назначил несколько из них в помощь церкви. Что-то подобное святому мечу больше никогда не появится, это мы можем обещать, Романисан, и она будет следовать за вами, так как кольца все еще на вас, а они – прямое доказательство того, что отец поддерживает вас. Даже если вы из другого мира, отец все еще отец, как и его свет. Интересно, прокомментировала Моргана, а я поднял бровь. Звучит, конечно, многообещающе, но что-то не дает мне покоя, будто бы за всем этим что-то есть. Но затем, в мою голову пришло озарение. А Михаил Коварин, он использует не только свою сестру, но и церковь с небесами, чтобы получить меня. Стану ли я осуждать его? Скорее нет, чем да, ведь цель относительно оправдана. Как-никак небеса, самая слабая часть библейской фракции. Проблем у ангелов куда больше, чем у демонов и падших. Их численность пополняется очень и очень медленно, так как есть большой шанс пасть при сойти, чего боятся сами ангелы. Это как отвернуться от своего создателя и отца. Ангелы спариваются только с ангелами, ведь если будет кто-то другой, то ангелу практически гарантировано падение. У демонов и падших такой проблемы нет. У первых есть фигуры зла, а у вторых – множество полукровок по всему миру. Конечно, существуют храбрые святые, основанные на игральных картах, но набора всего 4, которыми владеют только великие серафимы. Максимум в колоде 14 мест, что меньше даже, чем в одном полном наборе фигур зла, а демонов высшего класса порождения пруд-пруди. Очевидно, Михаил надеется, что я решу эту проблему, ведь именно система, отвечающая за святость, влияет на падение. Если мне удастся подкорректировать ее таким образом, что станет возможно рождение нового ангела без шанса упасть, то вся жизнь на небесах заиграет новыми красками. Стоит также упомянуть одну деталь. Если я сяду на небесный престол, что бы это ни было, библейская мифология станет сильнейшей среди остальных, учитывая услышанные его функции. И на это повлияет не только моя сила, но и сила слуг, что будут со мной. Герои легенд, получающие бесконечный запас маны и подпитываемые самим миром, некоторые из которых являются убийцами богов, представляют колоссальную мощь. К тому же, есть еще библейский бог. Жизнь, смерть, созидание, разрушение, любовь, справедливость и так далее. Владений много, и обычно бог имеет всего одно или два из них, но не он. Благодаря нему влияние библейской мифологии доминирует во всем мире даже после его смерти. Возвращаясь к Михаилу, он знает мои принципы, о которых я сам и поведал, а значит, рассчитывает на невозможность игнорирования его просьбы. Я усмехнулся. Хорошо сыграно, Михаил, самый коварный ангел на всем белом свете. Ладно, думаю, я посещу небеса где-то на этой неделе, если не возникнет каких-либо инцидентов, требующих моего внимания. Раз уж вы на связи с Михаилом, передайте ему это. Спасибо, Романисан, красиво улыбнулась Габриэль, а Гризильда облегченно вздохнула. И что такое истинная магия, которую упомянул король Артур? Вы не рассказывали об этом. Минус ноль, Киота. Честно говоря, я ожидала вас к вечеру, но никак не сейчас, Романисан. Что-то случилось, поинтересовалась Ясака, сидя в своем кабинете с кучей различных бумаг и чернил. Нет-нет, что вы, Ясака-сан, мне просто не хотелось опаздывать, и вдруг вы бы освободились раньше, чем планировали. Вы занятая женщина, и отнимать ваше время попросту кажется мне невежливым. Спокойно сказал я, сидя напротив нее и попивая горячий кофе. По какой-то причине мне кажется, что вы использовали меня как путь побега. Не подскажите, права ли я, или это лишь моя пустая догадка? Весело спросила она, на что я сделал очень обидчивое выражение лица. Стоило нам обговорить нашу ситуацию и высказаться, как между нами образовалось какое-то подобие дружбы. Она стала вести себя более открыто и беззаботно, поубавив дипломатический тон. Полагаю, приятное изменение. Я не буду отвечать на этот вопрос. Как по-детски, хихикнула Ясака, но да ладно. Сейчас я немного занята и не могу уделить вам время. Мне выделить человека, чтобы он сопровождал вас? Прогуляйтесь по городу, осмотрите достопримечательности. Не стоит, я найду, чем себя занять, покачал я головой. А где Куна? Она на занятиях, ответила Ясака, а затем расширила глаза, будто бы ее посетила какая-то мысль. Кстати, через пару часов у нее будет перерыв. Вы можете взять ее за компанию. Она покажет вам город, а заодно и узнаете друг друга получше. Как вы на это смотрите? Конечно, звучит неплохо. Хорошая идея. К тому же, во время своих визитов по большей части я посещал лавки с едой и подобные им заведения. Может, расширю свой кругозор, а еще узнаю, что скажет Куна по поводу нашей ситуации. Впрочем, мне все равно нечем заняться, и, надеюсь, ничего особенного не случится. Чья-нибудь атака, к примеру, ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 110, Киото. Два часа прошли незаметно, и сейчас я и Куна гуляли по городу. Причем, именно гуляли, так как мы не сказали ни слова друг другу, а просто шли рядом. Куна выглядела задумчивой, но при этом она не отдалялась от меня, сохраняя одинаковый со мной темп ходьбы. Полагаю, хороший знак. С другой стороны, подобная атмосфера доставляла дискомфорт. Тишина, что висела между нами, разбавлялась звуками жизни окружающего нас города. Сейчас время обеда, и количество йокаев и людей, вышедших на перерыв, было достаточно, чтобы заполнить улицы и заведения примерно на треть. В какой-то момент Куна остановилась. Ее взгляд был устремлен на витрину небольшой кондитерской, где продавали традиционные японские сладости. Лицо Куна выражало неуверенность, пока ее глаза бегали между мной и витриной. Видимо, она боялась попросить меня угостить ее, хотя ей очень хотелось. Впрочем, я не вижу в этом проблемы. «Здравствуйте», – начал я, подойдя к продавцу. «Дайте, пожалуйста, по одной порции данго и моти, конечно». Один момент. Затем я присел на небольшую скамью около витрины, пока Куна удивленно смотрела на меня и немного нерешительно последовала за мной. «Спасибо». «Ни за что», – спокойно сказал я, «и я бы хотел попросить у тебя прощения. В тот раз мне стоило быть более сдержанным». «Все нормально, вы же спасли меня», – замахала руками Куна, поняв, о чем я. «Ну, тем не менее, в тот раз я все же перегнул». Пожал плечами я, пока нам принесли наши порции, одна тарелка с двумя моти, и другая, с двумя данго. Глаза Куна моментально приклеились к моти, а затем, недолго подумав, она медленно взяла один и начала жевать. Ее лицо сразу же засияло от радости и наслаждения, появилась широкая улыбка, и задвигались уши. Она выглядела такой счастливой и очаровательной, что я просто не смог сдержаться и положил руку ей на голову, после чего начал медленно и ласково гладить ее волосы, ведь примерно тот же позыв вызывала офис. Куна, почувствовав мою руку, замерла на мгновение, и я даже подумал, что она отдернет ее или отодвинется, но этого не случилось. Она посмотрела на меня и сильно засмущалась, став есть более неторопливо и опустив голову, и из-за этого она стала еще очаровательнее. А раз уж мои действия не вызывают у нее отвращения или осторожности, то я просто продолжил наслаждаться ее поглаживанием, попутно жуя свое данго. Вообще, это радует, что Куна не видит во мне опасности. Я для нее скорее дядя, которого она никогда не встречала, но ей обо мне рассказывали. Она относится ко мне настороженно, но с некой презумпцией невинности. У меня нет детей, и взаимодействовать с ними я не умею. По крайней мере, я так считаю. А раз это так, то и разговаривать с ними не умею. Офис является исключением из-за своих особых во всех смыслах обстоятельств, а Лев и Иравель уже сформированные личности, не попадающие в категорию детей. Я сделал глубокий вздох и кивнул сам себе. Ну, попытка не пытка. Куна-чан, начал я, отчего она обратила на меня внимание, хотя и не полностью, так как была сосредоточена на Моти, как ты относишься к ситуации между вами с Ясакой-сан и мной. Я понимаю, что слово «Амы-чан» – закон, и она бы не стала каким-либо образом вредить вам, но все же, вас ведь, по сути, заставляют принять меня. Ну, доживав сладости, замялась Куна и оперла руки на колени, направив взгляд вниз. Аматерасу сама всегда была добра к нам. Иногда она навещает нас, чтобы поиграть со мной, даже несмотря на то, что занята так же, как и мама. С ней весело проводить время, и она искренне заботится о нас. Ничего удивительного. Учитывая ее личность, ей легко находить общий язык с детьми. Немного высокомерно, но игриво и свободолюбиво. На днях Аматерасу сама приходила снова, чтобы проведать меня и поговорить о вас. Продолжила она, на что я поднял бровь. И что же она сказала? Она просто спрашивала, что я думаю об этом, прямо как вы сейчас. Ей было интересно, как я вижу вас и не считаю ли опасным. Хм, интересно. Если слова Куна верны, то Амачан ничего не сделала, чтобы как-то расположить ее ко мне. Никаких рассказов о моих подвигах, чертах характера и всем подобном. Просто вопрос, как ребенок ко мне относится. И, если сказать честно, это вызывает уважение, без каких-либо манипуляций или попыток склонить к нужному для себя результату. Все максимально честно и справедливо. И, каково твое мнение? Поинтересовался я, на что Куна опустила голову еще ниже, будто бы пыталась спрятать ее прямо в себе. Ты можешь сказать все, как есть. Даже если я для тебя тот еще демон, я не обижусь или что-то в этом роде. Просто мне искренне хочется знать твое мнение. Ну, вы добрый. Практически шепотом ответила Куна, скрючившись от стеснения. «Добрый», склонив голову на бок, «не понял я бы так себя не назвал, уж извини, но это так, я чувствую это», покачала головой Куна и посмотрела на меня. «Вы искренне беспокоитесь о том, не ненавижу ли я вас, вы даже извинились, не побоясь признать свою вину, и вы не лжете, что мне, что маме, во лжи нет смысла, от нее не будет пользы ни вам, ни мне». К тому же, в тот раз я действительно совершил ошибку, и извиниться было просто необходимо, пожал плечами я, но я все еще понял, почему ты считаешь меня добрым. То, что ты сейчас сказала, признаки честного человека. Доброго, да, в некоторой степени, но не полностью. Вот поэтому вы добрый, улыбнулась Куна, вы говорите то, что думаете, что сами считаете верным, даже если выставляете себя в плохом свете. Вы считаете извинения необходимыми, хотя могли бы этого не делать. И именно это в вас нравится маме. И мне тоже. Я недоверчиво уставился на нее. Очень странная логика. Я понимаю, что Йокай могут чувствовать намерения, но все же, можно даже сказать, что суждение Куна обо мне основано практически исключительно на этом чувстве. И это кажется мне опрометчивым, если не больше. Сладости были доедены и оплачены. И сейчас мы просто сидели на скамье и наблюдали за проходившими мимо людьми. Довольная Куна качала хвостом и о чем-то думала, пока не вскочила, взяв меня за руку, чему я удивился. «Пойдемте, Романисан», — сказала она и окинула меня озорным взглядом. «До конца моего перерыва еще час, и обычно мама не разрешает мне есть много сладостей, но раз уж ее здесь нет, оказывается, ты хитрая юная леди, а, Куна-чан», — усмехнулся я. «Кицуны все такие, Романисан», хихикнула она и посмотрела на меня веселыми и полными надеждой глазами, «вы ведь угостите такую юную леди, как я, хех, и, разумеется, твоей маме ни слова, полагаю», спросил я, на что получил быстрый кивок, «ну ладно, пойдем, «Полагаю, сегодня можно. Ура!» — вскрикнула она и потянула меня куда-то, вон там. «Я знаю хороший магазинчик прямо около нас». «Да-да, конечно», — улыбнулся я и позволил ей вести себя. «Ну, можно сказать, что все прошло отлично. Немного странно, но все же отлично». Я посмотрел на веселую Куна и задумался, а как бы вели себя мои дети. Та Жития определенно будет не против этой идеи. Впрочем, посмотрим, как пойдет моя повседневность с Куна. Может, мои взгляды изменятся. Кто знает. Минус ноль. Вернулись мы к положенному сроку, когда на часах уже было 3 часа дня. Сейчас я и Ясака смотрели, как Куна уходит на занятия вместе со своим учителем, попутно махая и улыбаясь мне. «До вечера, мама, Романисан, жду не дождусь до нашей прогулки», — крикнула она напоследок и исчезла за дверью, оставив в кабинете Ясаки только ее и меня. «Ну, сколько она съела на этот раз?» — весело спросила Ясака. «Я обещал ничего не говорить, так что прошу прощения», — усмехнулся я, на что лисица хихикнула. «Как понимаю, вы ожидали подобное». «Разумеется», — ответила Ясака, после чего перевела взгляд на часы. «Вы будете ждать здесь или вернетесь к вечеру?» «Думаю, я освобожусь только к часам 10 или 10. «Я», — хотел было ответить я, как в моей голове раздался голос Морганы. «Муж, тебе стоит вернуться. Здесь произошло кое-что интересное, чего тебе нельзя пропускать. А, тебе нужно это видеть. Вернись домой. Сейчас», — я скривился. «Если я проигнорирую ее, что бы там ни было, не сомневаюсь, что Моргана притащит это прямо сюда. А раз это так, я вернусь к вечеру, Ясака-сан». «Хорошо, я буду ждать», — кивнула она, и я телепортировался домой. «Интересно, что же такое случилось, что Моргана аж требует моего присутствия? Ничего серьезного, верно же?» «Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 111. Резиденция Эмия. Я телепортировался на задний двор, дабы избежать чего-то шокирующего и неприятного, например, наступить на обломки разрушенного дома, но, к счастью, на вид все было нормально. Никаких взрывов, всплесков маны, ничего, что могло бы намекать на какое-то подобие битвы. Это радовало, да, но мне все еще не было понятно, почему Моргана потребовала моего присутствия. С опаской зайдя в дом, я также не нашел чего-то подозрительного, по крайней мере, пока не оказался в гостиной. И то, что попало мне на глаза, заставило меня сомневаться в увиденном, ведь сцена, представшая передо мной, была сюрреалистичной. Слуги, что вышли на прогулку, вернулись и собрались в гостиной, где находились еще 2 человека. Именно человека, самого обычного, без каких-либо сверхъестественных способностей и так далее. Они сидели за столом с Морганой, которая выглядела очень довольной, и чего-то ждали. «Романисан», заметив меня, один из них встал и, подойдя ко мне, поприветствовал. «Юкимура-сан, добрый день. Могу я узнать, что здесь происходит?» «Если мне не изменяет память, я не нарушал закон». Это были полицейские, самые обычные представители стражи правопорядка, которых можно увидеть в каждой стране и в каждом городе. На них была стандартная униформа, состоящая из белой рубашки, черных туфель и брюк, ну и стандартный набор отличительных знаков, по типу табельного оружия, погон, рации и фуражки. Я уже пересекался с тем, кто поздоровался со мной. Он помогал мне сориентироваться в городе, когда я только-только сюда переехал. Простой и честный мужчина, любящий свою работу. «Конечно», — кивнул он, — «видите ли, ваши родственники, как объяснила мне ваша супруга, Моргана-сан, создавали много шума и нарушали общественный порядок в торговом центре. А нас с напарником послали разобраться с этим». У меня дернулась бровь, а глаза направились на слуг, делающих вид, что ничего не произошло. Не все, конечно, но по большей части так все и было. Мочан не выглядела хоть на капельку виноватой. Ле Фэй, Ланселот и Ирина опустили головы, будто бы боялись смотреть мне в глаза. Медуза, Энкиду и Рунеас определенно веселились, если учесть их плохо скрытые улыбки и смешки. Арчер и Лин качали головами. Геракл все еще Геракл, как и Фау. Гилу было абсолютно наплевать, что он натворил и как, а Артурия со спокойным выражением лица пила чай. Артур же подражал Сейбер и делал то же самое. Моргана, что сидела за столом вместе с Тией, выглядела очень довольной по очевидным причинам, связанным с Артурией. Габриэль и Гризильда здесь не было, что не совсем необычно. Полагаю, они пошли проведать Азазеля или что-то в этом роде. Впрочем, Риэльчан тоже здесь не было, но если вернуться к теме, то, я цокнул языком, гулять, конечно, хорошо, но чтобы настолько, то есть на них даже пожаловались в органы, хотя нет, чего еще я мог ожидать от такой группы, скорее сам мир сгинет от случайно раздавленного таракана, нежели слуги станут вести себя как нормальные люди, хо, и, мы попросили документы, но они не смогли их предоставить, поэтому я начал задавать вопросы, где их дом, и кто из знакомых находится в этом городе. «Итак вы вышли на меня, а?» – спросил я, на что он кивнул. «Вы очень добры, Юкимура-сан. Обычно в таком случае везут в отделение, не так ли?» «Верно, но у людей бывают разные обстоятельства, поэтому я решил дать им шанс», – улыбнулся он. «В любом случае, лидер группы, тот блондин с красными глазами, отвечал на вопросы довольно грубо и странно. Например, что его дом – это сам мир». И все в этом духе. К счастью, слово взяла Артурия-сан. Она спокойно объяснила, что к чему, и вот мы здесь. Гил на это сделал гордый вид, будто бы он не виноват, что его не понимают. Артурия же продолжила делать то, что делала. Допустим, я потер виски и, засунув руку в карман, достал только что созданные паспорта с данными моих подопечных, чтобы создать хотя бы какое-то подобие нормальности. Юкимура помогал мне. И поэтому я не хочу влиять на его память или восприятие, вот, проверьте, пожалуйста. Мои чрезвычайно беззаботные родственники имеют привычку терять свои документы, где попало, поэтому их храню я большую часть времени. Уж простите их, все в порядке, спокойно ответил он и принялся просматривать паспорта, а когда закончил, вернул их мне, спасибо, Романисан. На этот раз я попробую замять дело. Но в следующий будет штраф или общественные работы. Пожалуйста, донесите это до своих родственников. Ао, уж я то донесу, не беспокойтесь, Юкимура-сан, со зловещей улыбкой сказал я, на что он коротко кивнул, и могу я задать вопрос, конечно, что вас интересует, кто особенно отличился, ну так, чтобы я знал, кому выписать двойную дозу донесения, дайте-ка подумать, почесал подбородок Юкимура. Абсолютно не заметив моего посыла, школьница заигрывала с женатыми мужчинами. Мужчина с фиолетовыми волосами слишком настырно вел себя по отношению к случайным женщинам. Заведению пришлось закрыться из-за нехватки продуктов, отчего пострадала его репутация. Огромное количество драгоценностей создали беспорядки из-за людей, пытающихся их подобрать. Хождение по магазину в откровенном наряде. Кажется, это все. После второго предложения я застыл как вкопанный, пытаясь осознать масштабы произошедшего. Мои глаза не моргали, рот не закрывался, а брови неконтролируемо дергались, будто бы по ним провели ток. В то же время Рунеас клыкасто ухмыльнулась, Ланселот опустил голову еще ниже, Артурия никак не отреагировала, гордый вид Гила стал еще сильнее, а Медуза издала типичное соблазнительное фу-фу. Что за дичь они сотворили? Разве нельзя быть более нормальными, хотя бы среди обычных людей? Раз все разрешилось, мы пойдем, Романисан, хорошего дня, попрощался Юкимура, на что я никак не отреагировал, и когда он ушел, сразу же послышался голос Морганы, пропитанный насмешкой, как недостойно, дорогая сестра, из-за тебя обычным гражданам не достанется еды, на которую они рассчитывали, возможно, они планировали поход туда за месяц, или вовсе копили деньги, дабы удовлетворить себя хотя бы раз в жизни, тем самым скрасив свое серое существование. Как отвратительно, практически пропела она, на что Артурия дернулась и раздраженно уставилась на Моргану. Уж кому-кому, но не тебе говорить об этом, или мне стоит рассказать мастеру, сколько на самом деле ты ешь, скрываясь под иллюзией изящности и женственности. Из-за меня заведение закрылось на день, а не на неделю, как в случае с тобой, дорогая сестра, ответила Артурия, а Моргана повторила ее предыдущее действие. Я знал, что это была плохая идея. Тер виски Арчер, будто бы пытаясь сделать в своей голове лишние дырки. Зато было весело, не так ли, Райдер? Хихикнул Энкиду, на что Медуза довольно закивала. Тебе не стоит расстраиваться, Ланскун, кто-то да ответит на твои ухаживания. Выше голову, рыцарь озера. Похлопала Рунеас по плечу Ланселота. Он в ответ на это посмотрел на Демонессу с надеждой и неуверенно кивнул. Брат, почему мы не пытались уговорить их вести себя скромнее? Прошептала Лефей своему брату. Это бессмысленно, Лефей. Они бы все равно сделали так, как хотели сами. К тому же, ее величество тоже принимало в это участие, а значит, нам оставалось просто плыть по течению. Гильгамеш-сан, вам действительно стоило так разбрасываться золотом и драгоценными камнями? Скромно и неуверенно спросила Ирина. Что за вопрос, Шавка? Это долг короля показывать свое богатство и статус, дабы крестьяне стремились достичь того же. Но, арррр, прорычал Геракл, пытаясь что-то сказать Ирине. «Простите, но я вас не понимаю», — неловко улыбнувшись, сказала она. «Он сказал, что тебе нужно просто смириться с этим», — перевела слова Геракла Медуза и озорно улыбнулась. «И ты тоже подобрала несколько штук, не так ли?» «Ну, я хотела сделать родителям подарок, а в церкви платят не особо много». И пока они обсуждали свои похождения, в какой-то момент меня заклинило. «А ну заткнулись!» — закричал я, и в доме воцарилась абсолютная тишина, сравнимая с кладбищенской. «Я могу вытерпеть многое, и меня абсолютно не волнует, где вы и что делаете, но ко мне домой пришли чертовы полицейские. Вы хоть понимаете всю суть этого события?» «Да не горячись ты так, Романи. Было и было, мы же никого не убили, только немного расслабились и все», — отмахнулась Руниас, а остальные согласно закивали. «А-а, так значит, да», — практически шепотом начал я. А на моем лице появилась милейшая в мире улыбка. «Ну тогда по традиции, я тоже могу немного расслабиться, не так ли? Почему-то мне не нравится твоя улыбка», — высказалась Руниас, а Арчер хлопнул себя по лицу, понимая, к чему вели мои действия. Всполошились и остальные слуги, кто хотя бы немного помнил, чем закончился их отдых на Окинаве. «Сейчас все будет, не беспокойся, все-все будет, ага-ага, минус ноль, АН, как глава. Выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 112. Куа. Я находился в кабинете одного из небоскребов города, принадлежащем типичной крупной японской компании. Именно ее имеют в виду все аниме, где упоминается самый обычный офисный планктон вместе с кучей компьютеров, перегородок между рабочими местами, звуками принтера и классическим внешним видом. Когда рутина главного героя или героини кружится вокруг серой повседневности, состоящей из дома, работы так по кругу. Под противным звуком будильника они просыпаются в 5 утра, умываются и, даже не позавтракав, бегут в офис, чтобы уставиться в компьютер, что-то распечатать или искать ошибки в каком-то документе. Кабинет принадлежал главе компании, который тоже находился здесь, помимо меня. И пока я смотрел в экран своего смартфона, он довольно улыбался и кивал головой. «Знаете, Романи-сан, когда вы изложили свое предложение, я подумал, что вы сумасшедший», — начал он позитивным и немного услужливым тоном, — «но когда обещанные вами средства упали на счет компании, а также на мою личную карточку, из сумасшедшего вы превратились в спасителя. Я не жалуюсь, далеко не так, но это действительно стоило тех денег, о чем он говорил. Его компания где-то через пару месяцев должна была обанкротиться, однако, теперь это не так, благодаря десятизначной сумме, которая, разумеется, заработана исключительно честным трудом и не имела проблем с налоговой. Все его проблемы были решены, но с малюсеньким условием с моей стороны. Также, помимо всего прочего, я стал крупнейшим акционером его компании. Не сомневайтесь, Сакурадзава-сан, все именно так, как и должно быть», — спокойно сказал я. «И благодарю за содействие, ведь вашим сотрудникам было необходимо разъяснить обстоятельства, связанные с моим предложением. Никаких проблем не возникло, отнюдь. Можно сказать, что эти обстоятельства даже смогли разрядить обстановку и поднять дух, тем самым стимулировав уровень работы», — покачал головой мужчина. «А даже если вашими подопечными будет нанесен ущерб, их вполне покроет ваш щедрый вклад. Впрочем, некоторые из них чрезвычайно эффективны и способны заполнить пробелы других». «Рад это слышать», — кивнул я. «В таком случае, я, пожалуй, пойду». «Конечно, Романи-сан. Кстати, на следующей неделе я организовал корпоратив в честь пережитого кризиса, и, если сможете, приходите. Официальное приглашение будет отправлено письмом прямо к вам домой». «Я подумаю», — ответил я и вышел из кабинета. Спустившись на 10 этажей ниже, где работали, грубо говоря, только новички и их кураторы, то есть их задания не были особо важными, передо мной предстало то, ради чего я все это организовал. А на моем лице сама собой появилась ехидная и немного мстительная улыбка, которой бы гордилась сама Моргана. «Я принесла вам кофе, Гил-сан. Эти пирожные я выпекла сама», — «Попробуйте, Гил-сан, вот, это сладости из моего родного города, угощайтесь, Гил-сан, уйдите, Мегеры, из-за вас я не могу сосредоточиться на работе». Громким голосом возмутился очень раздраженный Гил, окруженный работницами компании, ленивые шавки. «Идите работать, Кья, у него такой красивый голос». Все как одна заворковали женщины, полностью проигнорировав его. «У вас ошибки в отчете, Руния-сан. Поправьте, а затем отправьте в отдел покупок». Стоя у рабочего места демонессы, строгим голосом сказал мужчина. «Но я же проверила, там не было ошибок». Вскинула руки Руниас. «Может, вы ошиблись, начальник отдела?» Руниас-сан очень усердно составлял ответ. «Вступился какой-то работник. Я проверил дважды. На трех листах более десятка ошибок», спокойно сказал тот, а затем повернулся к Руниас. «Переделайте. Но, вы не уйдете домой, пока не сделаете все правильно. Не тратьте наше время и займитесь делом», холодно произнес мужчина и ушел, оставив Руниас с красным от негодования лицом. «Почему в принтере закончилась бумага? Где этот новенький? Кому доверили это дело?» — вскрикнула женщина, оглядывая офис. «Но я не знаю, где она хранится», — слабо пробормотал Ланселот, подойдя к ней. «Это моя проблема», — рявкнула она и тыкнула его в лицо. «Нет, живо нашел мне бумагу, иначе я буду распечатывать документы на твоей коже». «Да-да», — вздрогнул рыцарь озера и куда-то побежал. Я глубоко вздохнул этот запах отчаяния, исходивший от моих подопечных и пропитавший воздух офиса. Чудесно, а стоило лишь запечатать их силой и устроить на работу. Конечно, могут быть какие-то случаи, когда они им понадобятся, но для этого за ними всегда приглядывает сотня лиц, которым я дал возможность снять печать. В любом случае, я окинул последним взглядом троицу, которую устроил здесь, и направился к следующему месту. -0. «Добрый день, что закажете?» — спросила Медуза, стоя за кассой в Макдаке. «Мне, пожалуйста, большую порцию картошки фри», — ответила женщина, просматривая меню. «Конечно, и, а вы можете сварить ее, а не пожарить? Я на диете», — сказала она, на что у Медузы дернулся глаз, а улыбка застыла будто бы во времени. «И еще один кофе. Надеюсь, он у вас без кофеина?» Услышав это, все тело Райдер дернулось на месте, а на лбу появились очень крупные черные полосы. Затем ее взгляд медленно направился на управляющую, молча призывающую ту просто принять заказ. «Артурия, хватит есть товар!» — услышал я своим усиленным слухом крик, исходящий из глубин кухни. «Но у меня обед. Я не смогу работать, если не восстановлю силы. В бесплатный обед входит только по одному основному блюду, закуски и напитку. Все остальное вычтут из твоей зарплаты». «Но я не наелась». «Все в порядке», — прибавился еще один голос. «Сегодня у нас генеральная уборка после смены, и я уже знаю, кто будет оттирать фритюр и мангал. Будем считать, что Артурия отработает свой обед именно так. Но, Энкиду, ты не можешь класть лист салата везде. Это не соответствует рецепту, но он полезен». «Рецепт есть рецепт. Просто следуй инструкции. Просто чудесно». -0. «Кажется, я видел ее трусики», — тихонько сказал лысый ученик, одетый в униформу Куа. «О, она посмотрела сюда», — добавил другой, но в очках. «Улыбнись, Мочан, клиенты смотрят», — прошептала школьница, одетая в униформу горничная и стоящая со слугой класса Сейбер на небольшой сцене. «Я могу их убить, только их, всего один раз», — громко скрежета зубами, прошипела Мочан, чей наряд состоял из короткой юбки, чулок, блузки и козырька черно-белого цвета. «Это грех. Прости меня, Господь», — тихонько шептала Ирина в том же наряде. -0. «И почему вы решили, что это было похищение?» — спросил Арчер мужчину, пока его бровь неконтролируемо дергалась. «А что это еще могло быть?» — возмутился тот. «Айтан пропала. Она бы не бросила меня. Мы любили друг друга, и я уже планировал сделать ей предложение. Даже кольцо купил. Какой-то ублюдок хочет разрушить наше счастье, и вы должны найти и спасти ее. Вы же понимаете, что мы говорим о фигурке, верно? Да как вы смеете? Я подам на вас в суд», — горячо вскрикнул мужчина, на что Арчер сильно сжал кулаки и натурально хотел ударить по стене то ли человека перед собой, то ли свою собственную голову. «Спокойнее, Эмия-сан, нам просто нужно найти фигурку», — попытался вразумить слугу Юкимура-сан, стоя рядом с ним. «Почему я должен проходить через это?» Собрав свою силу в горле, крикнул Арчер, распугав всю живность в округе. Минус ноль. Зачем брать книги и не класть их в то же место, где порядок, где человечность? Возмутился Артур, сортируя их по алфавиту. Потише, брат, в библиотеке нельзя создавать шум, сказал Лев Эй, помогая ему. Сколько энергии у молодых, проворковала пожилая женщина рядом с ними, здесь давно не проводили сортировку, а моих сил уже недостаточно для такой работы. Молодые люди ныне просто берут книги и оставляют, где попало, а я не успеваю за всем уследить. Но, к счастью, пришли вы. Как закончите здесь, можете направиться на следующие этажи. Там наверняка такая же ситуация. Черт возьми, взревел Артур, привлекая к себе внимание всех посетителей. Абсолютно чудесно. Минус ноль. Киото. Сделав этот великолепный, умопомрачительный и превосходный обход, все мое тело наполнилось таким огромным количеством энергии, что мне казалось, будто бы я мог сжечь чертово солнце. Улыбка просто-напросто не хотела уходить с моего лица, а мои ноги – отказаться от припрыгивания. И в таком прекрасном настроении я направился во дворец Ясаки, так как на часах уже было 8. Заставлять женщину ждать было бы очень невежливо, а свободное время можно потратить, составив компанию Куна, с которой уже налажены отношения. К тому же, нужно будет выбрать место для свидания, ну и все в этом духе, если вдруг у самой Ясаки плана не будет. Точнее, он вряд ли будет, учитывая ее занятость. И я абсолютно уверен, что мое настроение ничто не сможет изменить. Даже ты, Мерфи, уж поверь, минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 113. Киото. Свидание прошло просто отлично, причем, без каких-либо в принципе проблем или эксцессов. Хотя, мое прекрасное настроение ничто не могло перебить, даже если бы на мне на голову упал метеорит. И сейчас я, Ясака и Куна направлялись обратно во дворец. Маленькая лисичка мило сопела у меня на руках, прижимаясь к моей груди и что-то бормоча себе под нос. Ее мать же шла рядом со мной, расположив свою голову у меня на плече и обвив своими руками мою, пока мы размеренным шагом пересекали некое подобие общественного парка с дорожками из брусчатки, газоном для пикников и кучей различной растительности. Этим вечером Куна вела себя так же активно, как и днем, все время тянув меня за руку то к одному месту, то к другому. Она веселилась от всей души, не стесняясь быть активной и шаловливой, что вызывало улыбку у меня и Ясаки. Можно сказать, что сейчас Куна искренне считает меня частью семьи. Не как отца, разумеется, но кем-то очень близким к нему. Ясака также осталась довольной. Она пыталась вести себя сдержанно, но под натиском энтузиазма Куна все же сдалась и проявила лисью натуру. Мягкие подшучивания, поддразнивания и кокетливость явились мне в полной мере, отчего я уверен, что лисица прекрасно провела время, отдохнула и смогла отвлечься от мыслей о работе. По итогу скажу, что Ясака очень приятная женщина. Даже если бы Амачан не устроила все это, я думаю, что нашел бы в лисице хорошую подругу. То есть мне бы нравилась ее компания и реакция на то, как я бы жаловался на то или иное событие. Если коротко, меня вполне устраивает текущие обстоятельства. Спасибо за вечер, Романисан. Возможно, это лучший мой вечер за последние несколько лет. Да и для Куна тоже, думаю, сказала Ясака таким голосом, чтобы случайно не разбудить дочь. И сегодня у вас очень хорошее настроение. Что-то произошло. Воспитательный момент с жителями моего дома. Он сильно поднял мне настроение, улыбнулся я. Как думаете, могу ли я сделать что-то похожее с Амайчан? Ну, как своего рода расплату за наши добровольно-принудительные обстоятельства. Хотя я и должна быть против этой идеи, но, честно говоря, мне бы хотелось посмотреть на это, хихикнула Ясака, а затем немного усилила хватку на моей руке. Романисан, вы, как я отношусь к вам и женитьбе сейчас, Ясака-сан, спросил я, на что получил молчаливый застенчивый кивок. Вид, как зрелая женщина прячет взгляд и боится озвучить свой вопрос, прямо как влюбленная школьница, заставляет меня умиляться. Однако, я не собираюсь ей лгать. Она просто-напросто не заслуживает подобного обращения и должна знать правду, дабы избежать недопонимания, иллюзий и пустых мечтаний. Как я и сказал тогда, вы великолепная женщина, а также прекрасная мать. И не сомневаюсь, что чуть ли не каждый мужчина всего мира будет рад занять мое место. Вы мне нравитесь, это я знаю. Я также знаю, что вы близки к тому, чтобы вызвать во мне влюбленность. Но, что касается любви, для этого нужно время. Я сделал паузу, не почувствовав внешних в Ясаке изменений. Не поймите меня неправильно, я рад нашим отношениям, их началу и будущему развитию, но обещать гарантированной любви не могу. Заботу о вас и Куна, вполне, но не любовь. Я глубоко вздохнул и посмотрел на сопящую Куна в своих руках. Готовы ли вы к этому? Ответ только за вами. Я лишь хочу, что бы ни случилось в будущем, вы не будете сожалеть о своем выборе, а также поймете меня и мои слова. Ответом Ясаки на мои слова было молчание и глубокие размышления, что виднелись на ее лице. Я был искренен в том, что говорил. Единственной женщиной в данный момент, которую я могу спокойно признать, что люблю, является Те. Только она и никто больше. Если вспомнить всех женщин, что заинтересованы во мне, помимо Те и Ясаки, можно составить небольшой список из Акина, Гризельды, Морганы, Равель, Лефей, Резивима и Серафолу. Акина неоднозначно, так как ее близость вызывает у меня смешанные чувства. Гризельда еще далека, просто чтобы стать простыми друзьями. Моргана, скорее близкая подруга, хотя что-то да может получиться со временем. Для Равель и Лефей я скорее любовь юности, чем нечто большее. Резивим Индире, и этим все сказано, а интерес Серафолу обусловлен политикой, нежели чувствами. Подводя итог, получение моей любви не зависит от силы, влияния, внешности или чего-то такого же материального. Тиа дарит мне чувство зависимости. Зависимости от ее заботы, внимания и даже банального присутствия. И пока остальные не смогли достичь этой планки. Я понимаю, пробормотала Ясака спустя время. В таком случае, я подумаю над тем, что вы сказали, и сделаю осознанный выбор. Я буду этому рад. Весь остальной путь мы провели в молчании, хотя и не отдалились друг от друга. Да, я знаю, что по сюжету ее должны похитить, но если предприму что-то сам, то рискну существованием этого мира, так как мне придется опираться на размытые слова Алаи, пока не получу от нее ответы. Однако, если инициатором буду не я, как в случае с Резивим, то проблем возникнуть не должно. Скажем, если со мной свяжется Куна или сама Ясака и попросит меня о помощи, тем самым изменив ход событий. Я могу воспользоваться ясновидением, да, но какой в этом смысл? Будущее имеет тенденцию меняться, как только увидишь его, и мне просто-напросто не хочется вставлять палки в свои собственные колеса. В любом случае, сейчас мне остается лишь дождаться начала арки Киото. Сейчас протекает арка, посвященная Диадре, вместе со сбором молодых демонов, небольшим буйством Иссея, открытием им Джаггернаут-драйва и появлением клона-офис с подачи яда Самаэля. Ну а сейчас пора возвращаться домой. Минус ноль. Резиденция Эмия. Вернувшись домой, я застал за обеденным столом теперешних работяг, чье настроение было, мягко говоря, на дне. И благодаря этому, мое настроение немного пришло в норму, так как подобное зрелище просто не может этого не сделать. Ланселот практически плакал, пока ел свой ужин. Гил, Арчер, Медуза и Мочан выглядели так, будто бы хотели уничтожить человечество. Рунеас лежала на столе и была похожа на иссохший труп. А Тенкиду так и веяло унынием и печалью. Артурия сохраняла невозмутимый вид с едва заметными пятнами жира у себя на лице, будто бы их пытались оттереть, но получилось не очень. Лицо Артура было крайне недовольным и усталым, как и Лефей, что почти уснула в сидячем положении. Ирина плакала крокодильями слезами, приговаривая слово «грех». Их обслуживали Риачан и Элин, что выполняли свои обязанности горничной. Геракл, Мерлин, Гризельда и Габриэль находились в своих комнатах. Как-никак время уже позднее. Фау спал на голове Ти, что сопела на диване и, видимо, ждала моего прихода. Моргана не скрывала своей улыбки, смотря на работящих слуг и сидя в гостиной, а Алая все еще непонятно где. «Как вам первый день на рабочих местах, мои дорогие пчелки?» С улыбкой на лице спросил я, присоединившись к ним за столом, на что получил ожидаемую реакцию. «Великолепно! Всегда мечтал работать с действительно умными и осознанными людьми», — саркастически ответил Эмия. «Вы не святой, вы демон», — высказала Сирина. «Ты все-таки поддался плохому влиянию Морганы, мастер», — добавила Артурия. «Ты же все равно бессмертен, верно? Я же могу вспороть тебе брюхо каких-то 10 раз, мастер», — вставила Мочан. «Рома не злой», — пробурчала Рунеас с лицом, направленным в столешницу.